К нашему счастью, нападавшие на нас оказались помещичьими отрядами, наши пулеметчики их быстро рассеяли, австрийские же части оставались под Дебривками, 6-7 верст от нас, при батарее, и оттуда без толку, частью с недолетом, частью с перелетом стреляли снарядами в направлении нашего расположения. Эту глупость австрийцев быстро заметили сами наши бойцы и скоро восстановили в своих рядах порядок. Товарищ Каретник в эти сутки был дежурным по отряду и был ужасно зол за тревогу. Долго и деловито упрекал он бойцов за их маленькую растерянность, а они наивно обещали ему, что больше этого не получится. Наступила ночь, и мы, оградив себя усиленными боковыми разъездами, снялись со своей стоянки как раз в тот момент, когда австрийская батарея стала в другое место и теперь уже попадала прямо по имению. Ночью, когда шрапнель разрывается над головами, люди, уже привычные к ее разрывам, чувствуют себя очень скверно. Тем более неприятно отражалось попадание снарядов на нашем еще молодом отряде. К тому же снаряда два гранатных упали среди нас, снаряда три шрапнельных разорвалось над нами и отняли несколько жизней у нас. Отряд принужден был раза два-три то раскакиваться, то снова собираться в свои колонны, поспешно уносясь из-под обстрела. Глава 11. За сбором оружия и в новых боях. Собирание, или вернее, выколачивание оружия у буржуазии, у сторонников гетмана Скоропадского и у агентов немецко-австрийского командования, последние рассматривали Украину не более и не менее, как прочный тыл Германии и Австро-Венгрии, было совсем нелегким делом, однако оно было крайне важно, необходимо для ведения борьбы. Обезоружить буржуазию или вообще врагов революции значит создать возможность трудящимся, даже в условиях политической реакции, находить пути и средства к решительному определению того, что нужно сделать, чтобы выйти из этой реакции. Так мыслил я и убеждал в этом других своих близких. И поэтому мы целиком отдались теперь этому делу. Теперь мы мало где останавливались по селам и деревням, мало где проводили крестьянские митинги. Теперь мы заскакивали в одни только хутора или колонии кулаков и имения помещиков, и каждый раз собрав этих носителей идей новоиспеченной украинской гетманской государственности, тут же вместе с ними определяли через особых их и своих уполномоченных состояние богатства каждого богатея. Затем мы накладывали на них денежную контрибуцию и предъявляли им требования на предоставление нам установленной суммы денег, а также холодного и огнестрельного оружия в течение 2 часов времени. Мы быстро все это получали и переезжали в другие хутора. Так переезжали мы из одного района в другой, наводя своим внезапным появлением и своим иногда чрезмерным, чуждым сентиментальности решительным требованием страх и ужас не только на буржуазию, но и на ее защитников, слепых, но по своим действиям против революции подлых немецко-австрийских и гетманских солдат. В течение 1,5-2 недель мы собрали большие денежные суммы и громадное количество огнестрельного оружия, главным образом винтовок и массу патронов к ним. За нами шли уже большие обозы с этим боевым снаряжением, отнятым у буржуазии, а местами и у попадавшихся нам карательных гетманских, немецких и австрийских отрядов. Эти обозы, а равно и энтузиазм сопровождавших их повстанцев и крестьян-подводчиков, служили ярким показательным примером для трудового и нетрудового населения сел, что повстанчество под руководством Махно взялось не на шутку за врагов революции. Осевшая была снова в своих усадьбах под защитой немецко-австрийского юнкерства украинская и русская буржуазия, приступившая к отобранию силою от крестьян завоевания революции, не только вздрогнула перед действиями повстанчества, но начала в спешном порядке опять покидать насиженные контрреволюционные гнезда, убегая в районы большого скопления немецко-австрийских войск. Все это облегчало нашу митинговую пропаганду идей повстанчества и содействовало быстрому созданию новых инициативных повстанческих групп, действия которых в идейном и оперативном смысле целиком направлялись нами.